гуру. Продвижение человека к свету состоит в применении указов учителя в жизни каждого дня. Каждый день можно приложить что-то хотя бы в степени малой. Можно сознательно давать себе определенные задания на текущий день. Можно сделать это привычным и обязательным. Лучше брать то, что в данный момент звучит сильнее всего, и в заданном ключе можно провести целый день. Неважно, будет ли это сдержанность слов или эмоций, или помощь далеким друзьям, или доброе слово кому-то. Но важно, чтобы поставленная перед собой задача была выполнена неукоснительно, и чтобы следующий день был отмечен заданием новым.